Глава 22. Эллисон. «Поговори со мной», — требует Доусон, пока мы ожидаем ребенка в запертой машине. «Я предпочитаю не обсуждать тот факт, что меня не спрашивали, хочу ли я быть опекуном. Кроме того, моя жизнь превратилась в череду тупиковых событий. День за днем приносит новость, одну страннее другой. Я будто в параллельной вселенной или смотрю сериал о незнакомом мне человеке. Сначала я напивалась, ревновала, болела, оказалась не в разводе. Но последнее — просто бомба. Я примерно представляю, как оказалась в этой заварушке с ребенком. Но вот так сразу привыкнуть к мысли не могу. Это меня жутко раздражает. Готовая изрыгать пламя, я все-таки набрасываюсь на мужа. — А знаешь что, я поговорю с тобой. Поворачиваюсь лицом к Доусону и выставляю палец в его сторону. — Сначала вы с этой сумасшедшей суицидницей разыграли передо мной спектакль, чтобы я подумала, что она с тобой трахается. Затем ты выдумал эту чепуху с переломом, дабы вызвать мою совесть. — Дальше больше. Ханна появилась с ребенком как нельзя кстати, в день, когда я пошла на перемирие. И для пущего эффекта еще картина с ребенком. Какой ты замечательный папаша. И что же это? Мы с тобой год спали по пьяни, и тут тоже интересная история вырисовывается. Я всегда просыпаюсь с тобой. Типа именно я вызываю тебя? Да хер тебе на рожу! Перехожу на крик. И плевала я, что меня могут услышать. Теперь папуля мой сообщает мне, что мы все еще женаты. Братец подсобил с доказательствами. И на тебе еще чужого ребенка. Жалко, что ли? Возьми Элли малышку, пожалей. Своих-то теперь вряд ли родишь. Помоги дуре, которая хочет сдохнуть от великой любви. Так если ее мамаше она не нужна, почему ты думаешь, что я справлюсь? Доусон даже не повернулся ко мне. Его руки сжимают руль до скрипа. На его скулах выделяются желваки от бешенства. «Знаешь что, милый, я хочу своих детей, родных, понятно? И твои мерзкие методы не работают. Решил пойти по головам? Я, мать вашу, в шоке от того, что ждать от тебя дальше!» Дергаю несколько раз ручку на двери и бью по ней ладонью. «Открой ты эту чертову дверь, скотина!» Меня клонит в сторону, когда Доусон хватает меня за плечо и насильно поворачивает к себе. Он удерживает меня так, что я не могу развернуться. «А теперь ты послушай меня. Я не буду говорить, что не приложил усилий, чтобы вернуть тебя. Пусть меры были грустными, подлыми и неприятными, но тактически план был приведен в исполнение». Приближает свое лицо ко мне. «Почти все, в чем ты меня обвинила, правда?» Он смеется каким-то сумасшедшим смехом. «Тема, что я трахаюсь с Ханной, самая глупая. Но в глубине души я знал, что ты психанешь. А то, что я преследовал тебя по кабакам... Конфетка, сейчас столько заразы в мире, что спать с кем попало страшно. И не забывай про насильников. Я думал о твоей безопасности в первую очередь. Перелом. Ну, тут было небольшое преувеличение. С твоей силой ты могла бы мне сломать не только руку. Ты больной?» Дергаю рукой, но он сильнее удерживает. «Даже если сейчас тебе это кажется смешным, меня это напрягает. Допустим, ты шел на пролом. Допустим, я могла бы и меньше сопротивляться, но уж настолько держать за дуру, ты ведь постоянно находил уловки. Я не могу без тебя жить, единственное мое оправдание. Да, может, я точно такой же эгоист, как и ты, но правда звучит именно так. Я настолько люблю тебя, что мне без разницы, как действовать. Как там говорят, в любви, как и на войне, все средства хороши. Мне не нужна другая, кем бы она ни была. Называй это идиотизмом, болезнью, как хочешь. То, что мы в браке, я не знал. Меня смутила позиция людей, которые каждый раз, проверив твои документы в базе, называли миссис Хоуп. Дальше представитель опеки подсказала. И тогда твой отец запросил судебный иск обратно. Что еще тебя интересует? Доусон подносит мои пальцы к губам и целует. Я просто люблю тебя, поэтому буду преследовать. И у нас будут наши дети. В этом можешь не сомневаться. Боже, Доусон, ну почему ты такой? Откидываю голову на сиденье и закрываю глаза. Это просто невозможно. Он меня бесит, и в то же время я обожаю его. Я вздыхаю и наблюдаю за зданием, в котором находится ребенок. Я не хочу забирать чужого ребенка при том, что у нее есть настоящая мать. Я ведь до болезни вообще не хотела детей. Это временное опекунство. Пойми, ребенок такого возраста и с заболеванием не может находиться в учреждении этого типа. Она просто не слышит тех, кто ее бьет, не знает людей. И вообще, ее стресс сразу станет заметен. Мы можем обеспечить Бри защиту, пока ее мама выздоровеет. Я не хочу забирать чужого ребенка. Я тоже хочу своих. Но если мы можем помочь, почему нет? Прикусывает указательный палец на правой руке. Видимо, от безысходности. Элли, прости, что я сделал это без твоего разрешения. Прости, что тянул до последнего. Я правда раскаиваюсь. Изначально опекунство оформлялось только на меня. В день, когда твой отец показал тебе бумагу, пришлось работать в ином направлении. Мы торопились. Бри очень плохо переносит патронаж. Я сразу вспомнила момент в парке, когда она меня обняла. Я даже не знаю, какого цвета ее глаза, или что она любит. Я ничего не знаю, сокрушенно говорю ему. Я не знаю, как с ней обращаться. Научимся вместе. Доусон наклоняется и целует меня в щеку. Ее вывели для нас. Пойдем, обрадуем ребенка. Он выходит из машины, открывает мне с той стороны дверь и подает руку. Мне бы треснуть ему хорошенько за все его выкрутасы, но я не могу. Этот мужчина умеет очаровывать меня до глубины души. Не могу поверить, что все так происходит. Цепляюсь за его локоть и повисаю на нем. Мы не усыновляем ребенка, просто станем опекунами. Успокойся, иначе она почувствует, что ты нервничаешь. Мы движемся по дорожке в виде лапок к девушке, которая представилась как Чарли, тогда в парке. Женщина ведет за руку Бри, и я впервые по-настоящему осматриваю ребенка. Светлые кудри вылезают из-под шапочки, которая плотно надвинута на глаза. Маленькое лицо с пухлыми щечками и губками. Ребенок значительно похудел с момента нашей последней встречи. Мне немного страшно от того, что сейчас происходит, но, думаю, ребенок боится перемен не меньше моего. Бри одета в ту самую кофточку с игровой парка. На ножках нелепые сандалии и бриджи. Ее словно вывели из детского дома, где ребенку нечего надеть. Бледный цвет кожи и синяки под красными зареванными глазами вышибают меня из нормального состояния. Она мне напоминает забитого ребенка, травмированного жизнью. Поэтому я делаю несколько шагов вперед и беру Бригитту на руки. Что-то надламывается в сердце. Душа начинает полыхать, когда тело расслабляется и льнет ко мне. Я не могу сказать, что за ней плохо ухаживали, но понятно же, что ни одному ребенку не место в этом помещении. Она не ела. Не знаю, как ее родительница кормила, но это целая проблема. Она все еще сосет соску, кстати. Женщина достает подтверждение своих слов из кармана и протягивает Доусону. «Миссис Хоуп, приятно с вами встретиться вновь. Сейчас вы выглядите иначе». «Я и чувствую себя иначе», — отвечаю я, отчего головка поднимается с моего плеча, и два огромных зеленых рубина глаз встречаются с моими. «Ты зеленоглазка!» Глажу девочку по голове через шапочку. «Доусон, мы немного посидим в тенечке». Я не отпускаю ребенка на землю, двигаюсь очень аккуратно, боюсь оступиться или слишком сильно прижать к себе. Вообще, это странные чувства. Волнение вперемешку с неким умиротворением. Когда ребенок льнет к тебе, и ты вроде пытаешься быть его проводником в этом мире, установить контакт, но он сделал все за тебя. Опускаю Бри на траву и веду к скамье. Кажется, она даже рада, что я рядом с ней. Жаль, что она не разговаривает и не слышит. Усаживаю ее к себе на колени и поворачиваю лицом. Щечки немного покраснели от долгого пребывания на солнце, поэтому я стягиваю шапку. Мягкие кудри вихрем поднимаются в воздухе. Она словно одуванчик наверху. Сухие колечки волос смешались с влажными и обрамляют ее детское личико. Я не могу остановить себя рассматривать девочку. Почему-то раньше меня не очень интересовала ее внешность, но сейчас это стало делом огромной значимости. На шее я вижу неглубокие следы, будто ее оцарапали. Они тянутся за ворот кофточки с длинным рукавом. Заглядываю ей в глаза и приподнимаю подбородок, отодвигаю ткань и убеждаюсь, что это следы ногтей. Наверняка один из детей пытался что-то забрать и бил ее. Закрываю глаза на миг. Борюсь со своим гневом. В этот самый момент я ненавижу ее мать. Она не стоит никакой жалости, понимания или любви. Быть такой эгоистичной сукой, чтобы оставить своего ребенка и бегать резать себе вены из-за мужа. Да ни один нормальный человек не хочет, чтобы за ним на тот свет ушли родные и любимые люди. Как этой дуре объяснишь это? Вот вы где! Доусон получает веткой дерева по лицу и отмахивается от второго. Из-за этого малышка начинает смеяться. Я слышу ее искренний и заражающий смех. «Смешно ей! Иди скорей ко мне!» Он подхватывает ее на руки и подкидывает вверх, кружит и только потом прижимает к груди. В такие моменты я горжусь им, но в то же время ревную. Девочка вполне способна украсть его у меня. А что, если бы... «Доусон», — прикасаюсь к его спине, — «если бы я отказалась взять ребенка, ты бы расстался со мной?» Он смотрит на меня очень странно. Его недоверчивый, полный удивления взгляд меряет меня с ног до головы. «Возможно...» — он хмурится и продолжает. «Возможно, ты попыталась бы уйти от меня, но я нашел бы способ вернуть. И нет, я не расстался бы с тобой». Закусываю обе губы, чтобы не совершить очередную ошибку, чтобы оповестить о своем триумфе. «Мы сейчас отправимся в магазин, кстати, пешком. Надеюсь, ты найдешь все необходимое?» Он лезет в карман и отдает мне соску. «Сделай что-нибудь с этим. Я ненавижу, когда лапают чужие вещи, а потом они попадают в рот. Как думаешь, соска необходима ребенку?» «Почему ты спрашиваешь у меня об этом?» Верчу в пальцах пластмассу, затем брезгливо выкидываю в ближайшую урну. «У тебя младший брат вообще-то», — устраивает Бригитту на своих плечах. «Ты же должна смыслить в этом?» «Ты сейчас серьезно думаешь, что я умею обращаться с детьми?» «Она, кстати, сосет кулак. Думаю, это нехорошо. Может, девочка хочет кушать? Чем ты ее кормил раньше?» Удерживаю кулачок вдали от рта. «Ханна сцеживала молоко, но я пару раз кормил ее кашей». Иду вслед за ними по пешеходному переходу. Вообще, можно зайти в детское кафе и посмотреть, на что она ткнет. И я вроде как обещал тебе обед. Улица, по которой мы идем, с двух сторон богата магазинами, кафе и небольшими лавочками, расположенными друг напротив друга. Из детского только магазин игрушек и вещи. Но рядом есть небольшая забегаловка с предложением вкусно полакомиться. Я стягиваю малышку с плеч Доусона и ищу столик. Это больше похоже на огромные лавки и высокие столы. Пожалуй, викинги вполне могли бы нормально поесть в таком заведении. Стены все сплошь из дерева. Огромное бревно висит на потолке в виде поперечной балки. Все очень по-мужски. Но мы и так хотим есть, что уже особо и не повыпендриваешься. Итак, большой завтрак из яиц, колбасок, фасоли и овощей, тосты, сладкие блины, бургер. Но мы, видимо, пропустили данный период времени. На доске этого нет, поэтому... Мой муж читает вслух, пока я усаживаю малышку прямо на стол. Иначе она просто не увидит ничего из-под него. Барракуда, форель, запеченная в углях, лососевые и рыба бараманди, устрицы. Он перелистывает страницу. Барбекю из мяса говядины, свинины и баранины, кенгуру, эму или крокодила. От последнего меня передергивает вместе с Бри. Пусть она точно не слышала, но, видимо, чувствует, чего кушать не надо. Отбираю меню. Доусон сразу устраивается напротив девочки и играет с ее волосами. Пружинки подскакивают и беспорядочно укладываются на ее макушке. Бри будет мюсли с орехами, со свежими ягодами и фруктами, травяной чай. Дальше листаю страницу меню. Я хочу молочную овсяную кашу со сливочным маслом, тосты с медом и веджемайтом. Запью все овощным соком. Доусон отрывается от своей игры, отправляется к барной стойке и заказывает нам еду. Девушка подходит к доске и тряпкой стирает наш заказ, написанный еще с утра. Мы успели урвать последние порции. Сажусь напротив Бри, закатываю ее рукава и даю маленькую ложку, которую предварительно окунаю в мед. Держи. Это точно вкуснее соски или бутылки. Она с осторожностью вытаскивает розовый язычок и пробует желтую густую массу. Ешь давай, так размазано немного. Подталкиваю ее ручку, и она полностью облизывает мед. Круто? Мне нравится то, что она такая внимательная. Каждое мое движение не остается без ее осмысления. Она настолько любопытная, насколько и сообразительная. Доусон садится напротив меня, и теперь ребенок сидит ровно посередине стола, разделяет нас на две стороны. Сможет ли она стать камнем преткновения? Позволит ли он ей стать причиной нашего очередного разлада? К чему вообще эти странные мысли? Он вроде уже все сказал и без того. Мне не по себе, что я приписываю ребенку такие коварные планы. Это просто несправедливо по отношению к ней. Но у меня есть один вопрос, который действительно волнует. Она же не будет с нами спать? Помню, как Вит обтирал папины подушки до 7 лет. Он просто ложился посередине родительской постели, и выгнать его было невозможным. Иногда он мог напрудить огромную лужу, кстати. Выходят, как наводящие вопросы. Но я не могу иначе. При этом мой муж абсолютно расслаблен. Купим памперсы, положим ее рядом с нами. Или я уйду в другую комнату, не все ли равно? Первое время я не жду от нее воспитанности и послушания. Как думаешь? Там, где она была, ее спрашивали, хочет ли она сок или спать рядом с теми детьми. Он комкает салфетку и растягивает ее снова по столу. У нее не было выбора, как и с тем, что делает ее мать. Я уважаю Ханну за помощь, работу, но не понимаю ее поступков. Все, что она объясняет, похоже на ин-аут. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Не хочу даже представлять, что в ее голове, раз она решила это с собой сделать. Мне кажется, она так поступает, потому что есть ты. Доусон отодвигается и берет Бригитту на руки, когда на стол ставят наш заказ. В каком смысле? Широко раскрытый детский ротик, похожий на кормление голчат по Дискавери. Она ловит ложку ртом и перемалывает зубками мюсли. Ханна почувствовала, что теперь ее ребенок нужен кому-то, на кого можно положиться, доверить. Это как те истории, когда молодая дочь после развода отдает свое чадо старшей сестре или родителям, а сама продолжает заниматься делами, которые для нее интересны. Каша не только на вид хороша, но и на вкус, поэтому я старательно работаю ложкой, проглатываю еду, как удав свою жертву. Оказывается, я проголодалась не на шутку. Что ты там себе заказал? Доусон не успевает кормить ребенка и отвечать. Беру с его тарелки изобильно политое кетчупом фри. Возможно, но если бы она делала действия, направленные на выздоровление, а не нанесение тяжких увечий, я знаю, что Ханне не будет легко. Сейчас не уверен, как она со всем этим справится. Мы продолжаем завтракать в полной тишине. Уже нечего говорить о произошедшем, и ничего не сделаешь. Никто из нас не может повлиять на человека, жить ему или умереть. Но и никто не поймет подобного поступка. Когда перед тобой сидит смысл жизни, возможно, и даже моей, если любовь вас толкает на опрометчивые поступки, вы неправильно любите или совсем не понимаете смысл этого слова.